Фазиль Искандер. Старый дом под кипарисом. Повесть. Журнал «Знамя», 1987 год, номер 7. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на 20 позже, чем это было положено по учебному календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни. Простейшей формой фамильного невезения была учеба моего старшего брата. Мой старший брат, обладая многими более скрытыми достоинствами, имел один откровенный недостаток — он плохо учился. Но сказать, что он плохо учился, почти ничего не сказать. Он как-то сказочно, феерически плохо учился. Он попадал в каждую историю, которая случалась в школе и ее ближайших окрестностях. С учителем немецкого языка, антифашистом, в свое время бежавшим из Германии, он, разумеется, не один, проделывал такие штучки, что тот иногда в ближайшем окружении признавался, что хочет бросить все и вернуться на родину, хотя целиком и полностью одобряет политику Советского Союза. Примерно раз в неделю учителя с выражением суховатой скорби горевестников на лице входили в наш двор. И хотя в те времена с полдюжины ребят возраста моего брата учились в той же школе, завидев учителя, соседи по дому, а иногда даже и по улице, с каким-то тайным сладострастием спешили окликнуть маму: «Опять к тебе!» Так и вижу маму, бледную, выпрямляющуюся с примусной иголкой в руке, при помощи которой она пыталась укротить примус этого маленького, вечно бунтующего коммунального хулиганчика. Вот она бросает иголку рядом с примусом, вытирает тряпкой руки и обреченно приглашает учителя в дом. «Заходите!» Учитель проходит в дом. А соседи, притихшие было с тем, чтобы послушать, о чем будет говорить учитель, снова берутся за свои дела. Они всегда надеялись, что она как-нибудь забудется и начнет разговаривать с учителем во дворе, но мама никогда не забывалась и никогда не доставляла им этого удовольствия. Зато в тех редких случаях, когда они ошибались, то есть окликали маму, а учителя просто проходили мимо нашего дома или входили во двор, но шли к родителям другого ученика, мама, обрушиваясь на их скоропалительные выводы, частично утоляла свою душу, жаждущую возмездия. Один из моих дядей, а именно дядя Самат, опустившийся юрист, который на базаре из столика в кофейне устроил себе конторку для писания прошений крестьянам и получавший за это свой гонорар в виде непосредственной выпивки, обычно к вечеру возвращался домой, пошатываясь. Если он задерживался, бабушка посылала меня за угол, квартала за два от нашего дома. Там проходила улица, ведущая с базара, и дядя Самат обычно по ней возвращался домой. Бабушка меня посылала туда подежурить, с тем, чтобы он не попал под машину или вовремя перехватить его, если другие пьянчуги попытаются его куда-нибудь увлечь. Кроме того, а может быть, главным образом потому, ей казалось приличнее перед соседями, если дядюшка будет идти по нашей улице не один, а с племянником, что, вероятно, как-то скрадывало не столько его пьяное состояние, сколько облик одинокого, опустившегося человека. В свое время бабушка изгоняла нескольких женщин, которых он приводил домой в качестве жен, по-видимому, находя их в обозримых из кофейни окрестностях базара. Может быть, в глубине души она чувствовала некоторую вину за суровую расправу с этими женщинами, хотя вслух никогда в этом не признавалась. Должен сказать, я с удовольствием шел встречать дядюшку, потому что он приносил мне в кармане горсть конфет, а то и просто деньги дарил, жалкие остатки своего дневного заработка. Разумеется, тогда они мне не казались жалкими. Обычно, отдавая мне остатки своего дневного заработка, он говорил: «Тот, кто был богатым и обнищал, еще 30 лет чувствует себя богатым. Тот, кто был нищим и разбогател, еще 30 лет чувствует себя нищим». Правда, иногда он меня раздражал совершенно непонятным, бессмысленным бормотанием, в котором я пытался уловить смысл и никак не мог. Может, именно в те годы я неосознанно полюбил ясность и четкость образа мысли, то дополнительное удовольствие, которое они доставляют сами по себе, независимо от своего содержания, более того, придают ей мысли какую-то аппетитность, как бы она ни была мала, облагораживает ее отсветом божественной гармонии и, в конце концов, делает ее частью всеобщего стремления человечества к ясности, как единственной в конечном итоге задачи разума. Люди, не стремящиеся к ясности мышления, разумеется, в данных им скромных пределах, или тем более стремящиеся к туманностям, могут рассматриваться как генетически поврежденные, увеличивающие мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является прямой обязанностью каждого человека. И вот, значит, я шел встречать дядюшку в конце второго квартала от нашего дома. Как раз в этом месте находилась наша школа. Иногда я заставал своего дядюшку, стоящего перед школой, к счастью, в это время пустующий. Он стоял перед зданием школы и произносил небольшой реваншистский монолог, который ему казался диалогом со всем школьным начальством, а может быть и с самой судьбой. «Посмотрим», — говорил он, глядя в разинутые окна пустой школы, «что вы скажете, когда следующего пришлем? Живы будем, посмотрим». Вот он, — добавлял он, увидев меня, — скажи, как называется французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление в Первую мировую войну? «Верден», — говорил я и добавлял, — «дядя, пойдем, бабушка ждет». «Верден», — повторял дядя и бросал грозный взгляд на школу, — «а теперь что скажете?» «Бабушка ждет», — повторял я и тянул его за руку. «А как называется вторая французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление?» — спрашивал он у меня. «Дуамон», — говорил я, потому что читал книгу под названием «Рассказы о мировой войне» и мог ее в то время пересказать довольно близко к тексту. «Дуамон», — повторял дядюшка и пальцем грозил школе, как бы обещая повернуть против нее все пушки Вердена и Дуамона. Его легкая фигура, его удлиненное лицо с артистической копной редких волос почему-то напоминали, особенно сейчас, облик Суворова. Иногда, прежде чем уйти домой, он заставлял меня ответить еще на несколько вопросов, или прочесть стихи Пушкина, или басни Крылова. Среди вопросов, на которые я давал четкие ответы, почему-то чаще всего повторялись два. На какой остров сослали Наполеона? И какой главный город в Абиссинии? Обычно после этого он успокаивался, и мы шли домой. Иногда он слегка на меня опирался, и я чувствовал высушенную алкоголем легкую тяжесть его тела. Если я успевал перехватить его еще до того, как он вышел к школе, я его протаскивал мимо нее, не останавливаясь, и он только успевал ей бросить через плечо: «Посмотрим». Реваншистские надежды моего дядюшки основывались на двух фактах. Во-первых, я уже довольно свободно читал. А во-вторых, я однажды ответил на задачу, которую задавал ребятам нашего двора шапошник Самуил, в то время проявлявший неукротимое стремление к самообразованию и просветительским парадоксам. Однажды, собрав ребят нашего двора, тех, что были постарше, он задал им один из своих вопросов-ловушек. «А теперь, ребята, повесьте уши на гвоздь внимания. Сколько будет, если от тысячи отнять 999?» Воцарилась тишина, терпеливо ждущая явления нового Архимеда. Нас, самых маленьких, никто не принимал всерьез, и тем сладостнее я, во всяком случае, старался найти ответ на его хитроумный вопрос. Помню, по самому его голосу было ясно, что ответ должен быть самый неожиданный из всех возможных. Я знал, что тысяча — огромная цифра, хотя смутно представлял границу ее огромности. Кроме того, я был уверен, что 999 — тоже цифра немалая, хотя, конечно, значительно уступающая тысяче. Я представил себе обе цифры в виде войска. Я представил, что на несметное войско в тысячу человек напало другое войско числом в 999 человек. И хотя нападающих было несколько меньше, но они оказались более храбрыми. Кстати, поэтому-то они и напали. Так чем же закончилась эта битва? Что осталось от войска в тысячу человек? Конечно, нападающие разгромили несметное войско, но не так, чтобы ничего не осталось, а так, чтобы остался самый малый предел, когда меньше уже просто невозможно. Какой же это предел? «Один», — проговорил я под напором ясновидящей силы вдохновения, глядя на последнего воина из несметной тысячи, с поникшей головой стоящего на поле боя. Удивленные головы всех ребят повернулись в мою сторону. «Правильно!» — подтвердил мою догадку дядя Самуил и неожиданно добавил. «Ленинская голова». Это был высший взлет моих математических способностей, но об этом тогда никто, разумеется, не мог догадаться. Кстати, дядя Самуил был владельцем нескольких томов Большой советской энциклопедии, которую он читал почти каждый день, приходя с работы. Судя по характеру его чтения, читал он обычно, сидя на деревянных ступеньках своего крыльца, знания сами по себе, независимо от области их применения, давали ему ощущение удовольствия. По-видимому, научные факты радовали его, как некая могучая, воспитывающая сила. Так однажды он сообщил, листая энциклопедию, что, оказывается, Токио — самый большой город в мире. Он об этом сказал с восхищением, и, конечно, нельзя было не восхититься тем, что Токио — самый большой город в мире. И хотя было ясно, что японский империализм ничем не заслужил иметь самый большой город в мире, по-видимому, японский пролетариат рано или поздно должен был догадаться, что нельзя оставлять в его руках этот рекордный по численности населения город, то есть совершить революцию. По-видимому, и дядя Самуил, и мы именно так понимали воспитательный смысл размеров Токио. Иначе как мы могли этому радоваться? Это все равно, что было бы радоваться большому количеству вражеских пушек или танков. Между прочим, у дяди Самада время от времени происходили споры с дядей Самуилом. Споры эти всегда начинал мой дядя. Но удивительно было, с каким терпением и охотой вступал в них дядя Самуил, и как твердо, ни разу не дрогнув, он отстаивал свои позиции. Накал спора обычно зависел от силы похмельного раздражения моего дядюшки. Так и вижу его, как он входит, пошатываясь во двор, потом поднимается по лестнице и где-то на первой лестничной площадке начинает, даже если Самуила не видно на крыльце. «Нехорошо, Самуил, отрекаться от нации», — начинал дядюшка с горестных интонаций, постепенно переходя на гневное раздражение. Лучше быть падшей женщиной, чем отрекаться от нации. Если дяди Самуила не было дома, дядя проходил к себе в комнату, бросив еще одну-две фразы в таком же духе. Но если дядя Самуил был дома, то не успевал мой дядя дойти до верхней лестничной площадки, как тот появлялся в дверях своей квартиры и, отбросив марлевую занавеску от дверей, принимал бой. «А я и не отрекаюсь», — спокойно отвечал он ему. «Я родился караимом, и караимом буду до смерти». «Нет, дорогой мой», — отвечал дядя с брезгливой горечью, — «ты отрекаешься от своей нации, потому что караимы — это крымские евреи, так называемые крымчаки». «Неправда», — настаивал на своем дядя Самуил, — «мы, караимы, потомки древних хазар, так сказано в Большой советской энциклопедии». О том, что это сказано в Большой советской энциклопедии, он говорил с таким видом, как если бы, будь то же самое сказано в Малой советской энциклопедии, еще кое-как можно было подвергнуть сомнению. Но если уж об этом говорится в Большой, то тут уж никто не должен сомневаться. «Глупая голова», — продолжал дядя, останавливаясь на лестнице и стараясь приноравливать свою речь к таинственному ритму опьянения. «Караимы — это остатки вавилонского пленения древних евреев. Во-первых, не остатки, а потомки», — спокойно отвечал дядя Самуил. «А во-вторых, не евреев, а хазаров». «Ну, подумаешь, Самуил, признай!» Иногда, выглядывая из окна или стирая во дворе, вмешивалась в спор его жена, одесская еврейка. Но он и тут ни на шаг не сдавал своих позиций. «У нас с вами ничего общего», — твердо отвечал он ей, и как бы для полноты правдивой картины добавлял, «кроме некоторых религиозных обрядов». Это он добавлял с некоторым оттенком раздражения в голосе, по-видимому, имея в виду, что эта ничтожная общность обрядов будет еще долгое время смущать головы недалеких людей. «Тогда зачем ты на меня женился, Самуил?» — спрашивала жена его с выражением какой-то дурацкой тревожности в голосе. «По глупой молодости», — отвечал дядя Самуил, стараясь отстранить ее от спора. Интересно, что иногда, когда он начинал ссылаться на Большую советскую энциклопедию, спор принимал совершенно неожиданный для меня оборот. «Энциклопедия», — иронически повторял дядюшка. «А что Ленин про НЭП говорил? В энциклопедии не сказано. Новая экономическая политика», — твердо разъяснял дядя Самуил. Но и после его разъяснения эти слова оставались непонятными. А то, что случалось после его слов, не только не вносило никакой ясности, но окончательно запутывало все. Дело в том, что как только раздавался голос дядюшки, вступившего в спор с Самуилом, бабушка, в сопровождении моего сумасшедшего дяди Коли, появлялась на лестничной площадке. Вид дяди Коли говорил, с одной стороны, о желании мирно уладить спор, а с другой стороны, о готовности в случае необходимости прервать его силой. Все-таки сам он склонялся мирно уладить этот спор, разумеется, не имея даже самого отдаленного представления о его содержании. С этой целью он, обращаясь к дяде, говорил: «Дескать, выпил, дескать, расшумелся, ну и хватит, надо дать людям отдохнуть». Бабушка тоже увещевала дядю, стыдила его и всячески уговаривала его войти в дом. Но он ни на дядю Колю, ни на бабушку ни малейшего внимания не обращал, не удостаивал их даже взгляда, а только иногда отмахивался рукой. Но как только он заворачивал в сторону НЭПа, бабушка мгновенно преображалась и приказывала ему тут же замолчать. Разумеется, он от этого не только не умолкал, а как бы еще больше взвивался. Тут бабушка прикрикивала на дядю Колю, в том смысле, что он не для того сюда приведен, чтобы слушать спор, а для того, чтобы принимать энергичные мужские меры. Но дядя Коля в таких случаях никогда не мог сразу преобразиться решительным образом. Ведь он не понимал, что дядя перешел на НЭП. Он думал, что идет все еще обыкновенная пьяная болтовня. Но тут, видя, что бабушка требует от него решительных мер, а поведение дяди внешне никак не изменилось, он приходил в большое волнение и уже нарочно раздражал себя, чтобы перейти к решительным мерам. И тут любое действие дяди Самада воспринималось им с каким-то наигранным преувеличением. Так, например, обыкновенную отмашку рукой, мол, отстаньте, он выдавал за попытку дяди ударить бабушку или его, и тут же, возбудив себя, легко переходил к карательным мерам. Он его обхватывал руками, подымал и уносил в его комнату. «Всерьез и надолго! Надолго! Вот что сказал Ленин!» — кричал бедный дядя, барахтаясь в могучих объятиях дяди Коли. Как только наверху подымался этот в известной мере междоусобный шум, снизу раздавались в виде какого-то физиологического отклика сочувственные голоса. Это одновременно начинали галдеть жена дяди Самуила и Алихан, если он бывал свидетелем спора. «Потомок Хазар!» — кричала на дядю Самуила его жена. «Знаем мы вас, керченских хазаров!» А дядя Алихан, в это время сидевший на своем стульчике у порога, выбалтывал какую-то совершенно несусветную чушь. «Кафе кондитерский мешает?» — спрашивал он, размахивая руками и приходя во все большее и большее возбуждение, и, как мне уже кажется, стараясь свой монолог произнести под прикрытием шума, идущего сверху. «Алихан Ататюрк? Гиде Алихан, гиде Ататюрк? Гюзнак мешает? Шербет мешает? Сирут на голова не мешает?» Среди этого шума дядя Самуил стоял спокойно, со вздувшейся, как плащ полководца, марлевой занавеской за спиной, и всем своим видом говорил: «Как не шумите, как не кричите, а я буду до конца отстаивать свое право считать себя караимом. Право, подтвержденное всеми красными томами большой советской энциклопедии». Интересно, что за этим скандалом из окон трехэтажного дома сумрачно следили старейшины огромного клана грузинских евреев, живших в соседнем дворе. Эти старцы, чьи мощные бороды не могли скрыть нежного пастушеского румянца их лиц, были вывезены в наш город из центральной Грузии их более предприимчивыми потомками. Гривастые, кудлатобородые, они следили за этим скандалом с выражением сумрачной обиды на лице, хотя понимали по-русски чуть больше, чем жители древнего Вавилона. И все-таки я уверен, что они интуитивно чувствовали суть спора. И грустно следя за дядей Самадом, уносимым моим сумасшедшим дядюшкой, горько обижались на дядю Самуила. Слегка шевельнувшись в окне, они обменивались между собой несколькими фразами и снова замирали, надолго сохранив на лице выражение стойкой обиды. Но мы отклонились от нашего повествования. Так или иначе, именно дядя Самуил во время одного из своих просветительских опытов выявил мою якобы математическую смекалку. А читать я научился сам. Ко времени, о котором я рассказываю, я уже прочел с дюжину книг, начав сразу с «Гадкого утенка» и рассказов о мировой войне. Это была самая толстая и самая интересная из прочитанных мною книг. Именно по этим причинам я был выделен в нашем вечно взбудораженном, но в сущности не опасном фамильном рое, как пчелка, готовая приносить в дом чернильный мед школьных премудростей. И вот в начале учебного года, помешкав примерно дней 20, меня бросили в бой. То, что за это взялись с некоторым опозданием, могло быть следствием слабых, впрочем, никем и не обещанных надежд, что в новом учебном году брат мой, наконец, возьмется за учебу.